Так что пришлось трудиться днем и ночью, тайно от заказчика, привлекая к этому делу других мастеров. Слишком долго и нудно было выстригать из сусального золота непонятные буковки для надписи на лобной кости. Поистине ювелирная работа. Сувенир получился замечательный, так что заказчик остался доволен, а это самое главное для настоящего инкрустатора. Что потом с ним было, куда его повезут, мастера не интересовало, но он с удовольствием согласился опознать этого человека, если ему покажут, и 2 часа подсказывал художнику, когда тот составлял фоторобот. Курьер Марджан наверняка знал больше, и его следовало бы пустить в оперативную разработку. Но тут и начались командировки на Кавказ. И 3 года пролетели, как один день, заставив Бурцева забыть о могиле старца в Зубцовске и о голове, поскольку впереди маячили горы черепов, как на знаменитом полотне Верещагина. Политики уже давно расписались в собственном бессилии, перестали даже латать дыры, хотя какие-то высокопоставленные чины, сбившись в пугливые команды, под прикрытием спецназа еще гоняли специальные рейсы в Степанакерт, будто бы налаживать переговорный процесс с враждующими сторонами, и, отсидев какой-то срок в горных санаториях, улетали назад. Однако Генеральная прокуратура еще пыталась обуздать расползающуюся войну, и бригада следователей по особо важным делам метались по всему Карабаху, возбуждая десятки уголовных дел по фактам убийства азербайджанцами армян и наоборот, за незаконное хранение оружия, захват госсобственности, чужого жилья и так далее. Но уже было ясно, что пожар ничем не сдержать, ибо суда в горную область был заброшен теми же политиками, тлеющий уголь междоусобицы, раздуваемый всеми сторонами конфликта. Сергей Бурцев выбирался из своей 3-й командировки в Карабах, когда уже наметилась линия фронта, и в ход пошли артиллерии и танки. Последнее уголовное дело, возбужденное им, изначально было проигрышным. Потоки краденного со складов оружия уже нельзя было ни остановить, ни хотя бы проконтролировать. Над всем этим хаосом давлела чья-то жесткая злая воля. Местные органы власти отказывались от помощи и сотрудничества. Мало того, постоянно намекали, что пора бы возвращаться в Москву. И, наконец, в местную прокуратуру, где размещались следователи, пришли 3. Некто в белой челме и маске, и с ним пара вооруженных небритых людей, больше похожих на сельских механизаторов, чем на боевиков. Один наставил ручной пулемет, а этот в челме объявил, что автомобиль для эвакуации бригады стоит внизу и что все следственные материалы следует оставить в кабинетах. Бурцев предчувствовал такую развязку. И многие данные по последнему уголовному делу забивал на компьютерные дискеты, поскольку кражи и захват оружия с армейских складов, в том числе тяжелого вооружения, бронетехники и артсистем, нельзя было объяснить простой халатностью командования воинских частей. И тут он чувствовал эту злую волю, исходящую вовсе не от человека в белой челме, и не от механизатора с пулеметом в руках. Неясный пока след поднимался из этих долин, как предутренний дымок тумана в горах, и становился незримым где-то на уровне самых высоких вершин. Около 10 таких дискет Бурцев, не мудрствуя лукаво, спрятал в чемодане под самодельным двойным дном, и 2 наиболее важные закатал в пленку и замаскировал в начатой булке черстого хлеба. С продуктами было уже трудно, и потому ничего удивительного, что каждый, кто отправлялся в дорогу, тащил с собой домашний запас. Война